Уильям Голдинг. «Наследники». Роман. Перевод с английского Виктора Симкинса. Серия «Эксклюзивная классика». Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. «Наследники» — второй и самый любимый, по признанию Голдинга, его роман, в котором получили развитие его размышления о происхождении зла, впервые прозвучавшее в «Повелителе мух». Плейстоцен — 40 тысяч лет до нашей эры, племя неандертальцев, которые лишь недавно научились использовать огонь и примитивные инструменты, и только-только осваивают речь, сталкивается с племенем людей, стоящих на следующей ступеньке эволюции. Людей с поразительно изощренным умом и удивительной ловкостью.